Глава 14. Слишком много событий. «Что здесь, черт возьми, произошло?» — вскричала Агния, как только увидела, во что превратилась Амазония. Никакого движения не наблюдалось, а в большинстве мест продолжало пылать то, что еще некогда называлось зданиями. Ни стонов, плача или криков слышно не было. Мертвая, безжизненная тишина на внушительной территории. «Как? Как это могло произойти?» Хиро внимательно осмотрел окрестности не только обычным взглядом, но и задействовав поиски обнаружения жизни. Когда навыки ничего не показали, он использовал технологии. Результата не было, сколько бы он ни пытался. «Руслана!» Командир настроил передатчик на Руслану, пытаясь с ней связаться. «Руслана, ответь!» Тишина. «Я попыталась связаться с бойцами, которые остались здесь для сбора и зачистки», — хмуро произнесла Ангелина, которой происходящее совсем не нравилось. «Никакого ответа. Почему мы получили известие о нападении на Амазонию уже после того, как оно состоялось? Хиро, разве у тебя нет операторов на станции, что ведут постоянное наблюдение за базами союзников?» «Конечно же, есть». Инопланетный путешественник сразу же связался с супервайзером. «Светлана, что происходит? Амазония в огне. В живых никого не осталось. Почему операторы не доложили о нападении?» Хиро старался оставаться спокойным, иначе мог натворить слишком много глупостей на нервной почве. Как минимум, ринуться в погоню за ублюдками, посмевшими такое совершить. Вот только одна загвоздка. Они совсем не оставили следов и неизвестно, в каком направлении скрылись и даже откуда пришли. Без информации это как иголку в стоге сена искать. «Мы сейчас пытаемся сами разобраться в случившемся». Голос девушки звучал крайне устало, и по нему становилось понятно, что она сейчас изо всех сил пытается выяснить хоть что-то. «Я отправлю вам видеозаписи последних 3 часов в ускоренной перемотке, а после вторую. Как только вы их увидите, то сами все поймете». Уже спустя несколько секунд Хиро получил сразу 2 уведомления о новых полученных файлах. Немедленно, ни секунды, он активировал голограф и расширил его настолько, чтобы все могли наблюдать. Первая запись длилась около 10 минут, и на ней ничего странного не происходило. Люди быстро двигались, разбирались с последствиями недавнего взрыва и занимались сбором материала. Судя по скорости воспроизведения, запись была ускорена раз в 20. Проблема в том, что ничего странного на ней замечено не было. Обычная, можно сказать, рутина после сражения. А вот вторая заинтересовала всех намного больше. Все было также ускорено, но в этот раз... Те самые именные монстры, во главе которых находился Косой собственной персоной, вторглись на базу совершенно неожиданно, сметая все на своем пути и безжалостно убивая находящихся внутри мирных жителей и оставшихся бойцов. Люди пытались сопротивляться изо всех сил, но против таких противников им было не выстоять. Максимум, что они смогли, так это убить несколько слабеньких именных. Не более того. Хиро призвал еще один голограф и запустил 2 видеозаписи одновременно. На них отображалось абсолютно идентичное время на этом участке, но вот картинка была разной. «Вот ублюдки!» — взревела Агния со слезами на глазах. Во время нападения монстров на Амазонии оставался ее самый близкий помощник — медведь. На второй записи было отчетливо видно, как он всеми силами сдерживал натиск и смог завалить несколько врагов, но позже его снесли. «Ублюдки!» Девушка опустилась на колени, закрыла лицо руками и зарыдала. Она долгое время сдерживала себя, но в этот раз не смогла. Медведь был для нее одним из самых близких, оставшихся на этой планете людей. Лица собравшихся были мрачнее тучи. На последних кадрах второй видеозаписи отчетливо было видно, как косой заковал в цепи Руслану и несколько старейшин, помахал рукой прямо в кадр, будто совершенно точно зная, с какого ракурса будут за ним наблюдать, после чего поджег деревню и быстро ретировался с монстрами в неизвестном направлении. Проследить куда именно не представлялось возможным. Экран стал полностью черным, и дальнейшее местонахождение посмевших такое совершить ублюдков было неизвестно. «Хиро, как это понимать?» Голос Ангелины звучал зловеще и не предвещал ничего хорошего. «Каким образом этот ублюдок точно знает о том, откуда мы ведем наблюдение, и как он смог взломать защиту станции, чтобы подменить изображение, и при этом никто ничего не понял? Как?» «Мне бы и самому хотелось это узнать». Хиро и сам был не против на кого-то покричать и выругаться, но он прекрасно понимал, что сейчас не самое подходящее время. Командир быстро связался с Артуром по секретному каналу, недоступному остальным. «На станции находятся крысы. Скорее всего, они уже покинули ее или затаились, но они могут быть замешаны в происходящем. Кто-то из этих ублюдков должен был находиться в момент нападения на Амазонию в рубке управления. Найди их, Артур, слышишь? Найди! Задействуй все доступные ресурсы, а также мой отряд фамильяров, но найди их!» «Есть!» Голос генерала прозвучал глухо, отчетливо был слышен звон клинков на фоне и прерывистое дыхание Артура. По нему можно было понять, что прямо сейчас он находится в сражении. «Искать их не придется. Они сами на нас напали и довольно уверенно теснят мой отряд. Такими темпами мы долго не продержимся, лидер. Скидываю координаты». На этих словах связь прервалась, а Хиро получил новое уведомление. «Быстро все перемещаемся по заданным координатам. Агния, возьми несколько бойцов и запроси подкрепление. Прочеши все окрестности и займись поисками выживших. Пусть обнаружение ничего не дает, но я не верю, что здесь все погибли. Прочеши каждый сантиметр. Тебе все ясно?» Пигалица быстро поднялась, в ее глазах заплясали еле заметные огоньки надежды. Она с измазанными грязными руками и слезами лицом поднялась и сразу же начала отдавать приказы через передатчик. У нее появилась цель, и это для нее сейчас лучший стимул. Обычными словами и попытками ее приободрить ничего бы не вышло. «Остальные за мной!» Хиро старался действовать максимально быстро и решительно. Уже спустя несколько секунд все переместились по заданным координатам. Здесь вовсю проходило сражение между двумя группировками в одинаковых одеяниях. Понять, кто на чьей стороне, не представлялось возможным. Единственное, что сразу же зацепилось за глаз, так это место, где все происходило. Это была Луна, недавно появившаяся станция. «Действуем осторожно, но решительно. Не позволим ни одному ублюдку уйти. Можете хоть всех их перебить, но одного оставьте в живых». Кровожадное лицо командира в этот момент могло испугать любого, кто бы на него посмотрел. «В атаку!» Инопланетный путешественник сразу же ринулся в сторону Артура, которого зажали сразу трое. Он был серьезно ранен и был вынужден сражаться, держась за поврежденный бок. Вся его рука и одежда были в крови, и ее с каждым мгновением становилось все больше. Хиро ворвался как вихрь, без лишних раздумий уничтожая противников. Генерал еле держался на ногах, еще совсем немного упал бы от кровопотери в обморок. Командир прибыл вовремя и успел подхватить заваливающееся на пол тело верного товарища. «Лидер, мы пытались их сдержать, но эти ублюдки будто обезумели», — с трудом произнес Артур. «Они напали на нас неожиданно, когда мы вышли на их след. Оказывается, они все это время притворялись одним из новых отрядов, недавно прибывших на станцию и не заключивших полноценный контракт. Как они смогли скрыть все это, пройдя несколько кругов допросов с нашими следователями, я даже представить не могу». Генерал выглядел очень плохо. Губы и все тело потряхивало, а неестественная бледность явно намекала, что тот в критическом состоянии. Рана на боку оказалась куда серьезнее, и кровавый подтек на одежде уже почти полностью окропил весь бок. «Ты хорошо справился». Хиро, осторожно поддерживая товарища, переместился в медицинский сектор прямо из гущи сражения. Стоило командиру появиться, как в его сторону сразу же побежала Сара, на глазах которой при виде мужа выступили слезы, но она быстро взяла себя в руки и помогла командиру донести Артура до ближайшей капсулы. «Ранение серьезное, ему срочно требуется помощь, немедленно!» «Уже занимаюсь!» С полностью сосредоточенным лицом, несмотря на льющиеся по щекам слезы, бросила Сара, полностью погрузившись в работу. Уже в самый последний момент, когда Хиро собирался перенестись обратно, он услышал ее тихие, но очень злые слова. «Хиро, я редко когда что-то прошу, но, пожалуйста, отомсти за моего мужа и всех погибших от рук этих ублюдков, пожалуйста!» «Обязательно», — быстро произнес командир, слыша, в насколько большом отчаянии и гневе находится глава медицинского сектора. «Они все умрут самой болезненной смертью». Уже спустя несколько секунд командир был в гуще сражения. Как он и обещал Саре, легкой смерти никому из напавших на отряд генерала он не собирался даровать. Окружив себя бьющими во все стороны молниями, Хиро ринулся на противников с голыми руками, в прямом смысле слова разрывая их на части. От криков погибающих у любого пошли бы мурашки по коже, но командиру было на это абсолютно плевать. Он был в самом паскудном настроении за все то время, что провел на этой планете. Его просто переполняла ярость и гнев. Еще совсем недавно командир и все остальные считали, что самое страшное событие – это взрыв на Амазонии. Но за последние несколько минут все настолько изменилось, что он больше не мог сдерживать себя в руках. Врагов было несколько сотен, но командиру было абсолютно на это плевать. Как и всем тем, кто прибыл сюда вместе с ним, они жаждали возмездия и отмщения, целиком и полностью поглощенные яростью. Кровь брызгала во все стороны, заливая собой стены, пол и даже потолок. Части тел монстров, часть из которых успела принять свою настоящую форму, также. Элитный отряд, в котором находились сильнейшие бойцы станции, прибыл на выручку Артура и его людей. Задержись они еще хоть на минуту, и могло случиться непоправимое. Большинство бойцов уже еле стояли на ногах, а тех, кто в ходе сражения не получил ранения, не было. Каждый из них сражался изо всех сил, не просто противостоя врагам, а ставя на это свою жизнь. Раненых и шатающихся бойцов сразу же оттеснили назад, после чего быстро перенаправляли в медицинский сектор. Основной дезинфекцией занимались остальные, переведя все внимание на себя. Монстров было много, очень много, и они все прибывали и прибывали, отчего складывалось ощущение, что Луна полностью оказалась под их контролем. Если сначала их было немного, потом несколько сотен, то под конец можно было насчитать по 1000, и как только столько ублюдков смогло проникнуть на хорошо защищенную станцию, да еще и успешно пройдя все обязательные проверки – эта мысль крутилась в голове командира, продолжающего с особой жестокостью разрывать противников на части. Другие от него не собирались отставать, сражались как берсерки и не обращали внимания на все, что не касается боя. Все были заведены до предела и собирались выместить накопившийся гнев на посмевших такое провернуть ублюдков. Большая часть врагов оказалась именными, и пусть не все из них были сильны, но проблем доставить могли. Тем более при таком количестве Спасало лишь то, что все происходило в достаточно узком помещении, и атаковать за раз могло не больше нескольких десятков. Сзади гудящей оравы противников начали раздаваться звуки боя. В бой вступили боевые андроиды, которых Хиро отправил тварям в тыл. Началась самая настоящая мясорубка с обеих сторон, и враг пал духом. Именные с особо развитым интеллектом начали понимать, что такими темпами их попросту здесь перебьют, и пытались прорваться и скрыться, чтобы в дальнейшем затеряться на станции. Но в это время прибыло сразу два элитных подразделения. Снайперы под руководством Борзых, а также отряд ликвидации. Последний вообще считался скрытым оружием, который еще ни разу не участвовал в сражении. В него входили лишь те, кто на постоянной основе занимается зачисткой шахты, точнее те, кто занимается самым тяжелым – уничтожением боссов. С такой поддержкой и огневой мощью потребовалось совсем немного времени, и все противники были уничтожены. Снайперский отряд, перебросив винтовки через плечо, достал плазменные пистолеты и, шагая через небольшое отдаление друг от друга, делали контрольный выстрел прямо в голову лежачим, в затылок или прямо в лоб, в зависимости от того, в котором положении лежали тела. Некоторые, особо хитрые именные, решившие, что таким образом смогут избежать смерти, быстро осознали свою ошибку и пытались атаковать бойцов. Но отряд ликвидации не спал, моментально реагируя на малейшее движение. 1. Ровно столько осталось выживших монстров к концу зачистки. Его заковали в специальные кандалы и наручи, после чего быстро увели в камеру. Вместе с ним отправилось не меньше 20 бойцов, половина из которых до прибытия командира будет находиться рядом с ним и глаз с него не спускать. У бойцов руки чесались, чтобы убить эту мразь, но они себя с трудом сдерживали. Ведь последний выживший монстр нужен как язык. Как только вся информация будет получена, его ждет лишь одно – безжалостная и крайне мучительная смерть. Как эти... Дальше пошла непередаваемая игра слов от Клеопатра, в которой кроме матов почти ничего не было. Когда он немного взял себя в руки и внятно стал доносить свою мысль, то продолжил. «Смогли попасть на станцию в таком количестве? Сомневаюсь, что спецотдел под опросом смог бы столько раз накосячить». «Это нам и предстоит выяснить», — тяжело дыша произнес Хиро. Он был полностью заляпан кровью с головы до ног, и единственное белое пятно во всем этом была его склера. Белочная часть глаз. Меня и самого мучает этот вопрос. Все без исключения были крайне измотаны. Сражение с таким количеством именных монстров, несмотря на удобную позицию и своевременные действия, нельзя назвать простым. Треть прибывших, как подкрепление бойцов, имели разные степени ранений от легких до тяжелых. Монстры, осознав, что их ждет, сражались до последнего, совершенно не щадя себя. Даже Хиро с его гипервыносливостью немного пошатывался от усталости. «Хиро!» Совершенно неожиданно в передатчике раздался голос Светланы. Он был слишком заволнован, куда сильнее, чем раньше. «К нам на огромной скорости приближается неопознанный летающий объект огромных размеров. Система безопасности станции активирована на полную мощность и готова вести огонь на поражение. Вы нам необходимы для подтверждения начала атаки в рубке управления. У нас не больше 2 минут». «Ангелина, возникла еще одна проблема», — с трудом сдерживая рвущийся наружу крик ярости, произнес командир. «Оставляю все на тебя». Не дождавшись ответа от девушки, Хиро переместился в рубку управления. На огромном голографе висело изображение исполинских размеров флагмана, быстро движущегося в сторону станции. Его размеры были в несколько раз больше обеих станций вместе взятых. Хиро переключился на ближайшую частоту и прильнул к специальной рации. «Кто вы? Назовитесь в течение 30 секунд, иначе мы будем вынуждены задействовать наше боевое орудие. Время пошло!» Хиро внимательно смотрел на циферблат, появившийся после его слов на экране голографа. Спустя 10 секунд, показавшихся вечностью для всех находящихся в рубке управления, прозвучал нежный голос девушки. «Союзники!» – звонко донеслось из рации. «Мы прибыли для налаживания контакта. Вам должны были сообщить о нас. Запрашиваем разрешение на состыковку. Мы готовы следовать всем вашим инструкциям». Ну вот, прибыл еще один новый союзник. «Как же все не вовремя!»